Три перышка или царевна-лягушка? По мотивам русской народной сказки. Жил да был старый царь, который все никак не мог решить, кому из трех сыновей оставить свое царство. Два старших брата без конца похвалялись, мол, они самые красивые и умные. Гордецы не любили своего младшего брата, которого с детских лет дразнили Иваном-дураком. Как-то царь собрал сыновей и говорит: «Один из вас станет править вместо меня. Вот только никак не решу, кого же мне выбрать». «Меня, конечно, меня», ответил старший. «Я речист хоть куда, а наряды мои самые лучшие в мире». «Нет, меня», возразил средний. «Царем буду я. Я лучше всех знаю, как обращаться с подданными». «Что ж, я бы тоже хотел стать твоим наследником», ответил младший сын. Царь поглядел внимательно на сыновей и сказал: «Царем станет тот, кто достанет мне лучший в мире ковер. Пусть каждый из вас отправится туда, куда ему укажет перышко». Сказав это, царь взял три пера у голубки, сидевшей в клетке, подул на дно, и старший сын отправился на восток вслед за летящим пером. Подул на другое, и средний сын ушел на юг. А вот третье перо упало на землю. Опечаленный младший сын Иван сел возле него. «Как же быть?» — подумал он. «Не под землей же мне искать ковер». Вдруг Иван увидел на земле неприметное кольцо, потянул за него, и перед ним открылся подземный ход. Длинная лестница уходила вглубь земли. Набравшись храбрости, Иван спустился под землю. Он увидел дверь, запертую наглухо, постучал в нее. Каково же было его изумление, когда отворила ему дверь маленькая лягушка. Так Иван оказался в огромном зале, где на троне восседала лягушка в золотой короне со скипетром в лапах. «Что ты делаешь в моих владениях?» спросила она у Ивана. «Хочу наследовать трон моего отца, но для этого я должен принести ему ковер необыкновенной красоты». «Ковер?» удивилась царевна-лягушка. «Ну, это несложно. Смотри». Она открыла один из своих сундуков и достала чудесный ковер, шитый золотом. «Вот, забирай», проговорила царевна-лягушка. «Премного вам благодарен», ответил Иван. «Это как раз то, что надо». Иван вышел наверх и поспешил к отцу. Его братья были уже во дворце. Они принесли каждый по длинному шерстяному шарфу. «Ну, что, Иван, а ты нашел что-нибудь?» спросил царь. Младший сын раскинул перед ним свой ковер. «Никогда еще не видел я столь прекрасного ковра!» воскликнул изумленный правитель. «Ты будешь моим наследником! Ты взойдешь на трон!» «Нет, отец!» — запротестовал старший брат. «Дурак не может управлять государством! Вот именно! подохнул Средний. Нет, он не может восседать на троне. Ну, хорошо. Решил царь. Вот вам еще одно испытание. Кто принесет мне самый красивый перстень, тот и будет наследником. Царь опять достал три перышка и дунул на них. Первое полетело на восток, второе на юг, а третье опустилось на землю. Иван снова остался один. Он открыл дверцу подземного хода и спустился в лягушачье царство. Опять ты? Удивилась царевна лягушка. Что же, твоему отцу не понравился ковер? Очень понравился. Но теперь он повелел добыть самый красивый перстень. Царевна лягушка открыла другой сундук и достала оттуда золотое кольцо с бриллиантами и изумрудами. Вот, держи, сказала она. Спасибо, обрадовался Иван. Теперь-то я точно стану царем. И поспешил к своему отцу. Два его брата принесли во дворец простые гвозди, согнутые в кольцо. Ну, что, Иван? Обратился к младшему сыну царь. Принес перстень. Вот, ответил Иван и протянул отцу перстень. Какое чудо! Восхитился царь. Теперь ты унаследуешь трон. Два старших брата пришли в ярость и принялись спорить так громко, что отец дал им еще одно задание. Приведите во дворец самую прекрасную девушку на свете. И вновь подбросил три перышка. Так Иван снова оказался в царстве лягушек. Ну и ну, сказала царевна лягушка. Царю не понравился перстень? Очень понравился. Но теперь он повелел привести к нему самую прекрасную девушку на свете. Девушку? Удивилась царевна лягушка. Но тут живут одни лягушки. Впрочем, подожди, у меня есть одна мысль. А вот и карета. И тут Иван увидел морковку, которую тащили шестеро мышей. «Карета?» – переспросил Иван. «Но я не...» «Не будь столь нетерпеливым», – ответила царевна лягушка. «Выбери одну из моих подданных». Иван посмотрел на лягушек. Все они были удивительно похожи. Тогда он выбрал одну наугад. Лягушка прыгнула на морковку, и, о чудо, вспыхнуло пламя. Морковка превратилась в великолепную карету, запряженную шестеркой лошадей. На бархатном сиденье кареты расположилась юная, улыбающаяся красавица. Иван от удивления даже сел на землю. «Вот это для тебя!» Улыбнулась царевна лягушка. «Благодарю вас!» Ответил Иван, вставая. «Теперь я точно стану царем!» Иван сел в карету и отправился к отцу. Старшие братья уже вернулись во дворец с двумя молодыми девушками приятной наружности. Но царь, увидев младшего сына списанной красавицей, воскликнул: «Больше нет никаких сомнений! Ты будешь моим наследником! Отец! Вскричали старшие сыновья, рыдая от досады. Дай еще одно испытание! Ну, хорошо, раздраженно ответил царь. Покончим с этим раз и навсегда. Принесите обруч. Та из девиц, что перепрыгнет через обруч, не задев его, и станет царевной. Первая девушка прыгнула, но задела обруч ногой и упала. Второй удалось проскочить через обруч, но она задела обруч руками. И вот настал черед девушки, которую привел Иван-дурак. Она легко и грациозно перескочила через обруч, даже не коснувшись его. Царь обратился к младшему сыну. Ты мой единственный наследник. Отныне я никому не позволю называть тебя дураком. Царевич женился на прекрасной девушке, и они стали царем и царицей. Счастье и благоденствие наступило в том краю, так как были они справедливыми и добрыми правителями. Thank you.